решения. Часть четвертая. В чем наша задача? Наиболее важная для усвоения взглядов Федорова часть записки, развивающая идеи регуляции природы, управления космическими процессами. Федоров выделяет два основных вопроса регуляции – продовольственный и санитарный, которые вмещают в себя всю совокупность задач человека в деле управления слепыми силами природы. В этой части обосновывается идея о том, что человечество не ограничится пределами Земли, неизбежно заселит космос и станет его активным преобразователем. Излагается ряд конкретных проектов метеорологической и космической регуляции. Здесь же Федоров пытается наметить возможные пути научного воскрешения. Первый из них связан с необходимостью гигантской работы всего человечества по собиранию рассеянных частиц праха умерших и сложению их в тела. Такой путь восходит к философским интуициям некоторых христианских эсхатологов, которые, следуя Аристотелю, высказывали предположение, что душа, то есть некий формообразующий принцип человека, как бы отмечает каждую вещественную частичку его тела, так что и в посмертном рассеянии они сохраняют индивидуальную печать. В наше время на этом основана идея клонирования в биологии, создания целого организма по одной клетке, как известно, уже несущей в себе всю информацию о нем. С другой стороны, у Федорова воскрешение мыслится в родственно связанном ряду, то есть буквально сын воскрешает отца как бы из себя, отец своего отца и так далее, вплоть до первоотца и первочеловека. Подразумевается возможность восстановления предка по той наследственной информации, которую он передал своим потомкам. Отсюда философ постоянно подчеркивает значение наследственности, необходимость тщательного изучения себя и предков. Эту задачу он возлагает на идеальные общины, чей уклад жизни и деятельности подробно представлен мыслителем в этой части. Но главное для Федорова — философское обоснование принципиальной возможности бессмертия как нравственной, так и физической необходимости достижения положительного целомудрия, то есть творческого самосозидания человека.